Часть 13. Даже если бы на самой вершине гор росли какие-то известные овощные культуры, то вряд ли их коренья, плоды, клубни или ботва были бы хоть как-то приятны на вкус. Всё-таки овощи, продающиеся в супермаркетах, и не только там, выращены людьми для людей. О растениях заботились, пока те росли, защищали от вредителей, поливали, подкармливали, их подготовили к отправке на рынок, словом, сделали всё для того, чтобы человеку было вкуснее и проще их съесть. Что-то чем больше думаю о еде, тем крупнее кажется проблема. Тогда зачем волноваться о мелочах? Голод жрёт меня изнутри. Так сильно хочется кинуть чего-нибудь в рот, что не время грезить о вкусной или простой пище. Да как же так? Я ведь вчера поела как следует, так что надеялась продержаться без завтрака хотя бы до полудня. Но неужели никак? Не протяну? Под ногами торчит столько сорняков. Может, ничего и не случится, если пожую какое-нибудь. А то я слышала, многие дикорастущие травы съедобны. Да и говорят же, что нет такой травы, как сорняк. А что если накидать трав в походный котелок? Он стал бесполезен после того, как я потеряла рис. И прокипятить их прежде, чем есть. Вдруг обойдётся? В голове роилось столько разных мыслей, и в то же время ни о чём конкретном я не думала. Не могу сказать точно, но как бы то ни было, я остановилась перед какими-то зарослями, машинально потянулась к стеблям и... «Ну что за охота нарочно ядовитые это цапать, а?» Кто-то силой схватил меня за запястье и остановил. Дежавю. Вчера, когда я чуть было не сорвалась со скалы, меня схватили точно так же. «С ума сойти! Неужели снова блонди с каре?» Я повернула голову. Рядом со мной и вправду стояла светловолосая альпинистка, но не та маленькая девочка, о которой я подумала. Это была с виду похожа на старшеклассницу. Волосы заплетены в две косички. Хотя возраст учащихся и само определение старшей школы в Японии за рубежом разнятся, раз на раз не приходится. Однако в целом светловолосая девушка была примерно моего возраста. «Покроешься сыпью? Лизать не стану. Не то худо языку будет», предупредила блонди с косичками, как будто откуда-то знала, что блонди с каре уже лизала мне плечо. «Это что, какая-то родственная телепатия?» «У нас, Цукихитян, ничего такого нет». «Может, я не так поняла слова блонди с косичками?» «Я была не в состоянии нормально соображать». «И девушка, как альпинист и как любитель гор, просто пыталась сказать, что к подъёму надо относиться серьёзно?» «Ведь и правда. Собирать в отчаянии горные травы. Либо пан, либо пропал. Иного не дано. Если б я покрылась сыпью, было б не до шуток». «А ты... ну... я кузина». «Да уж, кто б сомневался. Да чего ж большая семейка. Сколько их тут ещё в горах? Странно. Они так далеко разбрелись друг от друга. И неужели ни у одной из них не было нормального преподавателя, который обучил бы стандартному современному японскому языку?» «Али, кузина моя не бронилась, чтоб ты не совала в рот, что ни попадя?» Удивилась блонди с косичками, цепко держа меня за запястье, чтобы оттащить от ядовитых зарослей. На лице девушки читалось возмущение, будто я пропустила мимо ушей именно её наставление, а не чьё-то другое. Видимо, между кузинами уж очень сильная эмпатия. Но разве на меня кто-то ругался по этому поводу? Вообще такого не помню. «Знать, дырявая память-то у тебя. Хорошо, списать можно на худосочность от нагрузок. Уж коль на то пошло, так помяни другое. Али не дарила тебе одна благороднейшая и любезнейшая горовосходительница ничего, что сил в пути придаёт?» «А, я вспомнила! И как вообще могла забыть? Мучаюсь, хожу столько времени. Прошло всего-навсего 2 дня, а кажется, будто это было 2 года назад». Точно, у подножья горы Аниай, первой из 3 гор Ога, блонди с хвостиком дала мне плитку шоколада. «Шоколад! Калории!» «Так, куда ж я подевала плитку? Ну-ка...» «А, вроде бы запихнула в карман толстовки. Да там и оставила?» Я пощупала его... Беспокоюсь, что плитка, как и рис, тоже могла кануть в бездну. Дело в том, что боковой карман не застёгивался на молнию, но, к счастью, шоколад всё ещё был внутри. Вот только форма у плитки стала какая-то кривая. Будто она когда-то растаяла, потом снова затвердела. Наверное, постаралось солнце, нещадно полившее во 2-й день. Но вкус, я думаю, всё равно никуда от этого не делся. «Ам! Хром-хром-хром! Ай, вот они! Я чувствую, как во рту разливаются полифенолы!» Вещества, отвечающие за вкус и внешний вид продуктов. Экий язык у тебя чуткий. Коли ты разобрать можешь, есть в пище полифенолы или нет? Удивилась блонди с косичками. На месте побудь. Девушка развернулась и отошла назад к зарослям. Она зашла в траву недалеко, примерно на длину моей тени. Наверное, обронила там что-нибудь. Я не двигалась и смотрела на девушку с отсутствующим видом. Всё же одной плиточки шоколада маловато, чтобы заставить меня снова соображать. Вскоре блонди с косичками вернулась, держа в руках пучок разных трав, будто букет цветов. «Наут, травки съестные. Нарвала тебя. Спасительница!» Я обняла блонди с косичками. Она хоть и была туристкой из далёкой страны, но оказалась мне близкой, родной. Поэтому я выразила свою благодарность в такой несвойственной для японцев манере, заключив в объятия. «Решено! Пойдёшь со мной на выпускной бал? В школах японских балы не дают. Ты ангел! Нет, богиня! Ой-ой, не надо, прошу! Не называй меня ангелом или богиней, а то может случиться беда!» Девушка вдруг перестала говорить, как старуха. «Беда?» «Сейчас я их приготовлю. Это недолго. Присоединяйся, поедим!» Пригласила я на радостях. «Ура! Долгожданная еда!» Блонди с косичками к обеду. Зато как громко было сказано. «Приготовлю. Хотя делов-то. Кинуть в котелок да отварить». «Приглашение твое не приму. Но ты злато на меня не держи. Я кормом подножным, что из земли растет, не питаюсь». Сухо и резко отказала блонди с косичками. Я была так благодарна ей. Но после этих слов чувства начали потихоньку остывать. «Как грубо и жестоко! Тогда зачем ей разбираться в диких травах? Где съедобные, а где ядовитые?» «В силу кое-каких причин я привередлива в еде. Вернее, энто кое-кто очень близкий мне привередлив в еде. Так стало яснее? Как-ка?» Не в меру загадочно выразилась блонди с косичками и звучно посмеялась. Но в этом смехе, казалось, звучала горькая насмешка над собой. «Потому-то я не разделю с тобой трапезу. Хашаут за компанию посидеть могу». Подытожила она и плюхнулась на землю рядом с газовой горелкой, которую я разжигала. Блонди с косичками сидела, согнув одну ногу в колени. Язык не поворачивался назвать такую позу приличной, но девушка, даже приняв её, выглядела благородной и грациозной. Или не благородной, а божественной? Ой, нет, её ж вроде нельзя называть богиней. Почему, интересно? Чего занки пучишь? Спросила она. А я... да так. Говорят же, что в горах живут боги. Вот я и задумалась. Мой ответ оказался нарочито двусмысленным. Пожалуй, даже с очевидной подоплёкой. Я слышала много историй про богов и горы, но вовсе не хочу сказать, что приняла за божество иностранную туристку, случайно встретившуюся во время подъёма. В то же время блонди с косичкой, да и вся её светловолосая семья, очень сильно помогла мне. Неоспоримый факт. После стольких случайных встреч даже мне начало казаться, что это выходит далеко за рамки случая или совпадения, и смахивает на какой-то божественный промысел, а я вообще-то отношусь к сверхъестественному довольно скептически. «Ха, горы есть горы, и не более. Никаких богов на них нет», — решительно заявила блонди с косичками. Кажется, она не особо веровала. «Хорошо, соглашусь, что горы — места таинственные. Небось, в этом-то и кроется основная причина приписываемой им божественности. А со мной вот полная противоположность горам шутку сыграла. Противоположность? В моём случае это было озеро. Да что уж теперь толковать. Старая история. Предание старины глубокой. У нас в стране чай издревле принято считать природные явления богами, привидениями, оборотнями или видеть эти явления действиями оных. А всё, чтоб почитать природу. Чтоб трепетать пред ней. Этакая вера аккурат и рождает странности. Хотя на самом деле странности могут существовать, поди-ка, лишь в сердцах да умах людей». Под конец я совсем перестала понимать, о чём она говорит. Было стыдно, что с этим аспектом японской культуры меня познакомила иностранка, но с другой стороны, она же горный маньяк. Вон как далеко забралась в свой турпоход. Я бы, наверное, куда сильнее удивилась, если бы у неё вообще не имелось своего взгляда на горы. Странности, значит. Подумав, что отмолчаться было бы невежливо по отношению к своей спасительнице, я решила вставить своё словцо. «То есть хочешь сказать, что все страхи и ужасы живут в воображении? Типа, если душа окутана сомнениями, внутри рождается чёрт?» — рассуждала я вслух, а про себя походу думала... Нет, что-то я не так поняла. Речь-то велась о другом. И ругалась, мол, лучше бы не лезла в разговор. Но блонди с косичками, то ли решив поважничать, то ли проявив великодушие, согласилась со мной. Похоже на правду. А затем развила мысль. Демоны рождаются в сердцах людей и живут в их тенях. Но я только о других демонах. Их представление разнится от тех, что в вашей стране видеть привыкли. Оттого-то люди поди такие интересные, что разные каждый по-своему. Ну, давай рассказывай. Что рассказывать? Хорош трепаться о богах да демонах. Встретилась ты уже с собой или нет? А то странствие твое к концу подходит. Сальта вон близко совсем? А, что? Разве я говорила ей, что пришла сюда пообщаться с самой собой? А иначе как бы она узнала, если б не я? Плохо дело, не помню. Кажется, мой мозг все еще истощен. Не сказать, чтоб встретилась. Все мои силы уходят на то, чтобы просто остаться в живых. Наверное, придется сначала окунуться в водопад. Там и будет ясно. Все силы уходят на то, чтобы просто остаться в живых? Иной бы тебе позавидовал. Видишь ли, в мире есть и такие, кому трудно умереть. Правда? Такие люди существуют? Существуют они или нет? Живы они или мертвы? Кто их разберет? Глянь, трав-то поди уж готовы. Лопай давай, подсказала блонди с косичками. Да, точно. Спасибо за еду. Поблагодарила я, сняла с горелки котелок и стала пить отвар с травами прямо из него. Напоминает овощной суп, только, честно говоря, неаппетитный. То ли он горький, то ли безвкусный, не разберу. Травы я, видимо, переварила. Даже жевать не надо. Пролетают сразу. Казалось, я пью какую-то отраву. Раньше я верила, голод, мол, лучшая приправа к пище. Но что-то теперь сомневаюсь. Опять-таки грех жаловаться. Блонди с косичками собрала эти травы для меня, хотя сама отказалась их есть. «Еда – жизнь! Еда – жизнь! Еда – жизнь!» Повторяла я в уме, словно какое-то заклинание, продолжая жадно глотать отвар. Чтобы добраться до цели, хотя она, по словам Блонди с косичками, уже совсем близко, нужно наесться как следует. «Покуда ешь, запомни вот травы, как выглядят. И коли заприметишь их где теперь, непременно собирай. Мимо не проходи. На первой горе они тоже расти должны. По дороге домой голодать не будешь. Большое спасибо тебе за все. Рассыпаться нет нужды. Засим я удаляюсь». Пробурчала блонди с косичками и вскочила на ноги. Палитка шоколада и овощной суп с горем пополам заставили голову снова варить, и мое внимание привлек один вопрос. «Слушай, а сколько вас здесь вообще?» Озвучила я свои мысли. «Одна, две, три, четыре, включая блонди с косичками. Вот сколько я уже видела, пока лазала по горам». Третья кузина, блонди с каре, предупреждала, что на своем пути я могу встретить других ее кузин. И одна действительно спасла меня. Но они всегда появляются так внезапно, что каждый раз пугают до чертиков. Еще не хватало заработать сердечный приступ. Так что я спрашивала не только из любопытства. Если дальше на пути к водопаду есть еще какие-то ее родственницы, я бы хотела знать поподробнее, как они выглядят и где с ними примерно можно пересечься. И вообще, ждет ли меня встреча с новой кучей светловолосых златоглазых кузин, спускающихся с горы, или же блонди с косичками замыкающая? На мой вопрос девушка ответила так. «Неважно, со сколькими людьми я пришла в горы. А вот со сколькими пришла ты?» Она спросила у меня то же самое. «Разве не видно, со сколькими я пришла?» Крутила я ее вопрос в голове, не зная, что сказать. На мое молчание губы блонди с косичками расплылись в отнюдь не ангельской, а дьявольской улыбке. «Ожель ты думала прийти сюда одна?»